Служебное расследование в отношении подполковника Коренева положительных результатов не дало, привычно докладывал начальник УСБ, заглядывая время от времени в папку с документами. Но это было лишним, он прекрасно знал материалы дела и таким образом просто демонстрировал генералу свою вдумчивость и основательность. Но Крамскому на личные качества полковника Акошкина было наплевать, его интересовал результат. Хотя он не мог не отметить четкость и логичность доклада. По эпизоду с обществом защиты малого и среднего бизнеса, потерпевшие внезапно уехали из города, на телефонные звонки не отвечают, к следователю не являются. С адвокатом Золотовым они не расплатились, и тот отказался представлять их интересы. Московский адвокат тоже уехал. В офисе был пожар, сейчас он закрыт. Сотрудники на работу не ходят, их имена и адреса неизвестны. В результате прокуратура уголовное дело прекратила. Недовольно хмыкнул Крамской. «А пьяная драка?» Акошкин внимательно выслушал вопрос и кивнул в знак того, что полностью его понял. В отношении инцидента на банкете, посвященном Дню милиции, пострадавший, майор Волин, претензий к подполковнику Кореневу не предъявляет, более того, берет основную часть вины на себя. В лечебные учреждения он не обращался, то есть побои документально не подтверждены. В буфете официально продавали спиртные напитки, но и сам Коренев, и его сослуживцы подтвердили, что он пил только воду. «Интересное дело», — задумчиво проговорил Крамской. «Факт неправомерного использования СОБРа налицо, факт пьяной драки в общественном месте имел место, а оценка этим фактом совершенно беззубая, не принципиальная. Допустим, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но совместимы ли подобные поступки с высоким званием офицера милиции? Ведь существует еще и дисциплинарная ответственность, моральные оценки. Разве не так?» «Так точно, товарищ генерал», — кивнул Акошкин. «А его коммерческая деятельность? Крышевание этого банка, как он там называется? Надеюсь, эти факты задокументированы?» «Так точно, товарищ генерал», — снова кивнул начальник УСБ и порылся в своей папке. «Банк называется «Золотой круг». Вот фотографии Коренева за рулем БМВ, вот доверенность на управление, выданная через подставное лицо, вот дарственная на трехкомнатную квартиру в центре города площадью 110 квадратных метров, тоже через подставное лицо. Вот сводки наружного наблюдения. Коренев заходит в банк почти каждый день, как на работу, иногда и по несколько раз. Его часто видят с банкиром Хандачевым. «Вот, назидательно, — сказал Крамской, — неделовые связи с представителями бизнеса. Вполне достаточно, чтобы с треском уволить его из органов. Кстати, что там с задержанными им людьми?» «Отпущено», — кивнул Акошкин. «Хотя не имели документов на машину и водительских прав, на них наложен штраф. Однако взыскать его не удалось, потому что по указанному ими месту жительства они фактически не проживают. Таким образом, основания для задержания имелись». Генерал ненадолго задумался. «Ладно, для него и всего остального хватит. Готовь материалы на увольнение». «Есть», — четко, как положено, — сказал полковник Акошкин. Леший. Возвращение домой для большинства людей — дело обыденное. Для некоторых даже тоскливое, рутинное, серое. Есть девушки, которые остаются ночевать у случайного знакомого, чтобы не окунаться в домашнюю скуку. Есть мужчины, гуляющие до утра, чтобы отсрочить встречу с надоевшей женой. Есть особи обоих полов, убегающие хоть на край света из опостылевших стен. Что ж, люди разные, и обстоятельства у всех различные. После освобождения из тюрьмы возвращение домой — настоящий праздник. Для Лешего жизнь заиграла яркими красками, когда вместо светившего срока на Крайнем Севере его выпустили подчистую, даже без подписки о невыезде. Домой! От нежданной радости теплела душа, может, даже пела. Домой! Его не смущало даже то, что возвращаться приходится в сыроватое логово одиночки, наполненное нежилым духом сырого бетона, посвистывающее сквозняками, раскачиваемое постоянно грохочущими над головой потоками машин. Несмотря ни на что, это было его жилище, обустроенная собственными руками и довольно уютная, даже комфортная. Не то что чердаки, подвалы или тепляки. Конечно, внешне Леший не выказывал щенячьего восторга. Не к лицу это старому бродяге. Поэтому из внутренней тюрьмы ФСБ гражданин Клещук вышел спокойно, тщательно скрывая состояние благостного удивления. Освобождение походило на чудо. Ему доводилось слышать о разрушителе дел адвокате Чекулдаеве. Но добиться его внимания мог далеко не каждый, да и денег надо было отстегнуть немерено. И вдруг тот сам объявился, выдернул его с кичи, да еще бесплатно. Когда впереди уже отчетливо вставали скальный снег, вечный лед и пронизывающий до костей ветер. На радостях он заглянул в крепость, взял 3 чебурека и 150 водки. Сел у окна, смотрел на пустынный студеный Дон, чернеющие на левом берегу озябшие голые деревья, и радовался простым, незаметным обычно прелестям жизни. Недаром на Фене адвоката называют доктор. Леший чувствовал себя словно спасенный от смертельного недуга больной. Водка грела жилы, чебуреки радовали желудок, душа пела залихватскую блатную песню. «Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня». И хотя душа пела осторожно и очень про себя, несколько человек пересели с соседних столиков в конец зала. Может, их испугала неумелая кривоватая улыбка, может, тусклая стальная фикса, а может, весь облик вечного босика и арестанта. Во всяком случае, это был сигнал, и опытный Леший решил здесь не засиживаться. Выйдя из кафешки, он целенаправленно пошел к своей берлоге, не забывая осторожно осматриваться. За ним вполне могли пустить хвост, но, видимо, доктор поработал на славу. Никто не проявлял интереса к одиноко бредущему немолодому мужчине потертой наружности. Во всяком случае, на узкую тропинку, ведущую к основанию моста, за ним никто не полез. Под ногами чавкала осенняя грязь. Надо завести коврик за дверью, чтобы вытирать обувку. Он отпер замок, с наслаждением втянул раздутыми ноздрями стылый ветерок, гуляющий над Доном, в очередной раз кривовато улыбнулся. Сегодня он празднует. Вот и дождя нет, и солнышко пробивается сквозь серые тучи. Даже грохот над головой звучал победным маршем. Он шагнул через порог, окунаясь в запах сырого бетона. Стукнула дверь, отсекая грохот мчащихся над головой машин и превращая его в мерный приглушенный гул. Леший дотронулся рукой до шершавой, влажной и трясущейся стены и внезапно выкрикнул куда-то в направлении потолочных трещин. «Что съели, суки?» Только теперь он окончательно поверил, что ему удалось соскочить. И он знал, чуял, кому обязан спасением. Доктор, адвокат — это только инструмент, как отмычка в умелых руках. И только один человек мог открыть замки ФСБшной кичи этой отмычкой. Кроме Лиса, никто бы не стал вытаскивать его из крутого замеса. «Ништяк, Михалыч, отработаю!» Леший вошел в гостиную. Чтобы расширить площадь, в свое время пришлось полностью разбить одну бетонную стену. Ох, и намучился! Зато теперь здесь было просторно, как в настоящей квартире. Ковры, как ни крути, создавали уют. Включил козла. Мощная спираль тут же налилась красным теплом. Чтобы усилить ощущение праздника, он врубил запыленный телевизор, стоящий у стенки. Самодельная антенна тянулась аж на 3 метра, но все равно показывал он хреново. Тем не менее, музыка прорывалась сквозь хрипы и помехи. Настроение достигло пика. Мурлыкая под нос, Леший скинул провонявшее шматье и прошел в душевую. Конечно, это громкое название, просто в небольшой бетонной каморке свисал шланг, закрепленный на потолке. Вода, конечно, была холодной, зато бодрила. Он выдержал под тугой струей почти минуту, наблюдая, как мыльные потеки уплывают в специальное отверстие. Остальные вентиляционные и дренажные дырки пришлось заделать, спасаясь от крыс и сквозняков. А сюда удачно легла железная сетка. Куда сквозь нее уходила вода, неизвестно. Скорее всего, под бетон и дальше вниз, к Дону. Это Лешего не волновало. Гораздо важнее, что в доме не прибавлялось сырости. Выскочив из душа, Леший переоделся, постукивая зубами от холода. Козел заметно нагрел гостиную. Теперь можно и выспаться. Ой, сон спокойнее, когда не надо прислушиваться к каждому шороху. Неожиданно до его слуха донеслись ритмичные удары. Они шли не сверху, где могли долбить асфальт какие-нибудь ремонтники. Нет, били во входную дверь. Его бросило в жар, сырое тело мгновенно высохло. Леший накинул пиджак, бесшумно спустился по ступеням, осторожно на ощупь прокрался к брезжившей под дверью тонкой полоске света. Стук повторился. С запоздалым удивлением босяк вдруг узнал тюремную азбуку. Неведомый гость барабанил одно и то же. «Свои, свои, свои!»